Глава 14. Анна. Угораздила вляпаться в неприятности. И перцовый баллончик, как назло, не взяла. Ощущаю себя в растерянности. Вы уголовник? Совсем забыли про мораль? Меня ваша болтовня не волнует. Не злоупотребляйте моим терпением. Стреляйте. Ну, клянусь, сядете в тюрьму. Не позволю так похабно с собой обращаться. Анна, вы думаете, я с вами в игры играю? Желаете сдохнуть, как грязная шлюха? «Почему должен повышать голос?» Немедленно сняла тряпьё. Полностью принудил. Мне кажется, у надменного богача совсем нет совести. Но потом раздался спасительный голос. На месте шофера оказался Алик. Ума не приложу, как ему удалось там оказаться. «Не спеши, бородатый хмырь, оружием угрожать. У меня гранаты в руке». «Откуда взялся? Охрана?» Запаниковал мой обидчик. Воспользовалась случаем и быстро надела платье. Стыдно до ужаса. «Ты про хлюпика, в котором я носы сломал? На дороге лежат». «Что, мразь, денег много, значит, можно насилие совершать. Хоть понимаешь, кого оскорбил?» «Девушка честно работу выполняет. Она разве достойна подобного унижения?» Впервые муж сестры отстоял мою честь. В шоке от его храбрости. Раньше считала его бабником, способным нагло изменять. «Дурной псих, гранату убери. Зачем так глупо умирать?» «Страшно стало? Боишься, дочку больше не увидишь?» «Вставай, падла, на колени и проси прощения. Мне что, дважды повторять?» Надавил на него Алик. И злобный миллионер сломался. «Анна, я сожалею, что вас обидел. Нравитесь мне. Думал, не согласитесь на секс добровольно». «Подонок, как спокойно об этом рассуждаете?» Открыла я дверь. А бешеный супруг сестры ударил его бутылкой. Направилась к остановке, невероятно растерянная. «Где благодарность, свояшница? Ну точно высокомерная». «Спасибо, Алик. Если бы не ты, он точно бы меня изнасиловал». «Да, видишь, сколько извращенцев кругом», — поддержал мнение. «Старый козел, мерзко вспоминать, как глазел». «Ладно, не скромничай. Симпатичная, вот и мужик потерял голову. Ты же у нас сердцеедка, Анька», — странно поглядел. «Избавь от высокомерия, я выразила благодарность. Рассчитывала поскорее отвязаться от хама». «Ага, разбежалась. За мою доброту нужно отплатить». «Тот старый хрыч планировал трахнуть тебя против воли. А я, как рыцарь на белом коне, защитил. Поэтому, уважаемая своячница, мы отправимся в бар и выпьем. Возможно, это первый шаг к нашему примирению», — произнес он лукаво. «Хитрый лис, зачем портить вечер? Алик, забыл, мы же враждуем». Старалась я напомнить, а хам молниеносно прижал к капоту. «Правильно, дикая кошечка, нам пора стать друзьями». «Не спорю, ссоры, конечно, возбуждают, но нервы, Анька, не восстанавливаются. Садись, отвезу тебя в лучший кабак города. Доверяешь мне?» — спросил загадочным голосом. «Нет, но ты не отвяжешься». «Ледышка, улыбнись, вдруг я хороший парень?» — завел мотор своей машины. «Надеюсь, держусь и не расцарапаю ему лицо».